Однако цель атаки была вовсе не в том, чтобы вывести его из строя. Любой компьютерный пользователь знает, как это бывает. Никчемное и совершенно ненужное приложение вдруг загружает процессор до такой степени, что все окна сначала начинают залипать, потом замирают совсем, вентилятор ревет, как зимняя вьюга, и после нажатия клавиши «on-off» Стив Джобс или Билл Гейтс с виноватой улыбкой уплывают перегружаться в предвечную тьму. Как сказал Владимир Набоков, все несчастные семьи похожи друг на друга. Модуль PR никак не мог повлиять на поведение модуля VAR, за исключением одного единственного способа. Он мог подвесить его, отобрав на себя все ресурсы системы. Динамика этого события была другой, чем в машинах с центральным процессором, но результат был тем же самым. 9 дымных столбов в пустыне под Кандагаром проиллюстрировали это обстоятельство с исчерпывающей полнотой. Глава 10. Хоть с самого начала была сделана попытка окружить кодексы Алиф-СБ завесой непроницаемой тайны, общественность узнала о них после всем известного скандала. Мы, разумеется, говорим о том случае, когда пожилая учительница обществознания, доживавшая свой век в Крыму, была арестована за посланный в Google запрос Алан Гринспен и Бен Бернарки, председатели Федеральной резервной системы США, Билдербергская группа, клуб влиятельных политиков и финансистов, и умерла от инфаркта при первом же ватербордировании. Поднявшийся истерический шум почти заглушил информацию о том, что арестовали старушку не за сам запрос, а из-за его совпадения со строкой из таблиц Скотенкова, о которых именно тогда и стало известно широкой публике. Но, как легко догадаться, после этой трагической случайности внимание интернет-общественности метнулось не туда, где светлее, а туда, где вкуснее. О таблицах Скотенкова говорили на удивление мало. Зато поползли слухи, что бабушку арестовала Google Secret Service, и многие бесследные исчезновения людей якобы объясняются тем же самым. Мало того, шептались, что бывают такие запросы в Google, на которые США отвечают немедленным баллистическим ударом по любой точке земного шара. Именно этим якобы и объясняются участившиеся обрушения подмосковных пятиэтажек, а власть идея спускает все на тормозах, как когда-то с подлодкой Курск. Все это, конечно, полный абсурд. Хотя именно с тех пор московские блогеры принялись активно стучать друг на друга в никогда не существовавшие Google Secret Service и Яндекс.Диез. Для чего, по их мнению, достаточно ввести в окошко поисковика донос, окруженный особой последовательностью символов. Тем не менее, если вы будете слишком настойчиво искать в интернете информацию о таблицах Скотенкова, на ваш IP-адресок действительно могут заглянуть люди в масках и камуфляже. И от конкретного поисковика это не особенно зависит. Поэтому мало удивительного в том, что, кроме вышеприведенной цитаты, почти ни одного точного отрывка из кодексов неизвестно. Однако таблица Скотенкова держала в руках довольно много инсургентов. И хоть мало кто из них сегодня жив, общее представление о предмете у нас все же есть. Допросы афганских талибов из окружения Саула Алиф-СБ показали, что кроме ноутбуков и спутникового телефона, которыми он пользовался для связи с неизвестным центром, он постоянно возил с собой общую тетрадь в клеенчатой обложке. Именно эта тетрадь первоначально и содержала пресловутые кодексы, причем в рукописной форме. Видимо, Скотенков опасался хранить ключевую информацию в электронном виде, так она могла оказаться недоступной при длительном отсутствии электроэнергии. Принцип действия кодексов, как мы уже сказали, был прост. Атаковать модуль PR. С этой целью виртуальной команде простых американцев, комментирующих происходящее на оперативном мониторе, подбрасывались для обсуждения темы, совершенно не связанные с выполняемой боевой задачей, но способные, как впоследствии сформулировал один из экспертов Пентагона, вызвать у среднестатистического телезрителя возмущение, отвращение и гневное желание дать достойную отповедь. После этого модуль PR начинал тщательно просеивать архив всех американских телепередач в поисках подходящих ответов, открывая несколько одновременно идущих высокоприоритетных процессов по запросу каждой из параллельных нейронных сетей. Если подходящий ответ не удавалось обнаружить в связях системы, а именно такие темы и старались подбирать авторы кодексов, то поиск повторялся с чуть измененными параметрами снова и снова. Это настолько резко повышало нагрузку на систему, что Freedom Liberator терял управление и падал. Атака на дрон могла иметь несколько форм. Сперва она заключалась в том, что Скотенков крупными буквами писал на земле 2-3 строки машинного кода, перемежающихся различными запросами в Google. Это были самые лаконичные строфы зенитных кодексов, поскольку информация вводилась в систему Freedom напрямую, как бы внутривенно.